Иди со мной». Он послушно двинулся за Дарой, рассчитывая, что она сейчас приведет его в ночной зал жизни и позволит унести книгу «Явь» в колонный зал. Однако слепая увлекла его в дальний конец гостиничного коридора, точно остановилась возле какой-то двери и бесшумно отворила, пропуская мамонта вперед. Счастливый безумец очутился в комнате, устланной глубоким зеленым ковром. Стены в ней были отделаны влажно-темными шелковыми тканями. «Я расскажу тебе, как зародилась на земле разумная жизнь», — проговорила Дара, усаживая его на ковер. «Слушай меня. Прах, посылаемый правым, падал на ледяной панцирь, вмерзал и хранился вечно до поры, когда восстанет Ярила, и когда бог Ра приблизил к себе свою невесту и растопил льды, семя дало всходы». «Это я знаю», — воспротивился мамонт. «Книга Астры...» «Хорошо, слушай дальше», — мгновенно сориентировалась она. «Зато ты не знаешь, что все виды живой материи, обитающие в трех стихиях, имели одинаково текучий, студнеобразный мозг, не способный накапливать и хранить опыт, ибо в этом не было надобности во времена великого хаоса». «И это я успел прочитать. Не перебивай», — заметила Дара. «Человеческие существа в Вести потому назывались пчелами, что имели жидкий мозг, какой до сей поры имеют рыбы и некоторые земноводные. И в книге «Правь» сказано, не было отличия между сущностями, рожденными на суше и в океане. До рождения разумного человека всегда упоминаются три стихии — суша, вода и воздух. «Да, это так», — согласилась слепая, опускаясь рядом. «Но после рождения осталось всего две, ибо человек утратил способность летать. Он жил на земле или в океане». «Но почему он утратил эту способность?» «Потому что утратил жидкий мозг и приобрел твердый, как сейчас у тебя». Дара говорила медленно, растягивая слова, словно гипнотизируя. Она нашла руку счастливого безумца и положила себе на живот. «В книге Камы, в книге любви, об этом сказано так. И явился человек на землю, но не пришедший извне, а восставший из великого хаоса, как восстают от глубокого сна, в единый миг осознав себя и явь. И явился человек в великой боли, вместе с солью знаний познав страдания, ибо зачавшая его и выносившая в своем чреве мать-земля погрузнела вдвое, нежели прежде, когда служила ей Рада, принимая на себя многие тяжести земные, когда не ведала ночи, озаряемая по кругу дарами». «Куда же исчезла Рада?» — спросил счастливый безумец, чувствуя, как от дыхания слепой немеют губы. «Правый отнял спутницу и оставил только одну луну с ее призрачным таинственным светом. И тогда земля познала ночь, поскольку стала женой, и богу Ра нужен был полумрак для любви. Слушай меня. В книге Камы говорится, не всякая пчела обернулась вмиг человеком, и не всякая сущность пережила разлуку с Радой и боль яви, очнувшись от великого хаоса. Многие продолжали поедать нектар, дар Божий, а не накапливать его, обращая в мед. И многое живая материя не выдержала тяжести и сгинула, по элику мы ныне зрим ее останки в мертвом камне. Космическая катастрофа? Человек родился в результате космической катастрофы? Нет, он родился от любви. Но у Земли не стало спутника. Значит, резко увеличилось земное притяжение, уплотнился мозг, и уже было не подняться в воздух. «В воздух поднимает любовь», — зашептала Дара, ощупывая, лаская его лицо. «Боже правый, ты прекрасен! Плотного мозга мало, чтобы стать человеком. Нужна еще теплая кровь, горячая кровь в жилах. Какая у тебя кровь, мамонт? Холодная? Постой! Он опьянел от ее голоса, но не терял самообладания. Рождение человека стало смертью многих видов живой материи. Так, да? Динозавры не выдержали собственного веса и погибли. Были принесены в жертву.